Доброй ночи. Ну, кто же, ей-богу, слушает в праздничные вечера программу «Серебряные нити»? Так можно и настроение испортить. Впрочем, наши мужские праздники... Ох уж эти наши мужские праздники. День вооруженных сил почему-то стал днем мужчин. Такое мужское 8 марта, чего я внутренне никак не мог принять никогда. Ну, сам не знаю почему. Наверное, потому что... Ну, почему, в конце концов, у нас в стране мужественность всегда настолько ассоциировалась с войной, с агрессией и еще, по всей видимости, с армейским подчинением? Ну, впрочем, это такие вредные ассоциации, поскольку предстоят мне впереди еще более вредные, по той простой причине, что на сегодняшний день продолжительность жизни мужчин описывается у нас словами «сверхсмертность». Сверхсмертность – это смертность мужчин моложе 65 лет, и этот вот показатель сверхсмертности остается у нас самым высоким в мире на протяжении последних 3 десятилетий. Разница – это один из самых главных показателей продолжительности жизни. Разница продолжительности жизни между полами в последние 15 лет у нас составляет 13-15 лет. В среднем на 15 лет мужчины живут меньше, чем женщины. Хотя, как показывают биологические исследования, вот эта разница у женщины действительно есть некоторый запас физиологической прочности, и нормальная разница должна составлять 2 года, а не 15 лет. Отнюдь. Современный российский мужчина почти в 40% случаев умирает преждевременно по европейским стандартам. Причем 45% всех преждевременных смертей – это смерти от несчастных случаев и травм. Еще 39% – это смерти от болезней кровообращения. Что происходит с нашими мужчинами, дорогие мужчины, которые остались, как я надеюсь, на ногах около радиоприемников, и дорогие женщины, которые наблюдают со своей высоты эту самую мужскую смертность, организовывая нам сегодняшний, наверное, я так думаю, мужской праздник. Что происходит с нашими мужчинами? Ведь не могут же эти причины быть чисто экономическими или чисто медицинскими. Ведь, наверное, мужчина на что-то реагирует душой. На что? Что с нами происходит? Может быть, стоит начать с того, как вообще, с вашей точки зрения, дорогие мужчины, вы воспринимаете слово «мужественность». В чем она должна выражаться? Ведь сегодня это так важно сформулировать именно в этот день и ни в какой другой. Или, дорогие женщины, как вы понимаете слово «мужественность», что демонстрируют вам ваши мужчины, и что бы вы хотели, чтобы они вам демонстрировали? В общем, обо всем том, что доводит наших мужчин до кризиса, вот до этого кризиса продолжительности жизни. Сегодня нам интересно ваше мнение, и мнение это мы обсуждаем, как всегда, по телефону 956-15-14. 495 – это код города Москвы. 956-15-14 – это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и, разумеется, программы «Серебряные нити». Ну, а что касается музыки, не знаю уж, порадует ли она вас, но музыка сегодня будет старой, потому что иногда в старых песнях и содержатся какие-то ответы или какая-то болезненная правда. Старые эмигрантские песенки сегодня в программе «Серебряные нити». Будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю, а ты сама, мама. Эй, да жулика. будете воровать, ребята, и она будет продавать. Мама, я Люлика люблю. Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я Люлика люблю. Жулик, эх, Жулика будет воровать, а я буду продавать. Мама, я Жулика люблю. Ходят, жулик спит, а мое сердце так болит, мама. Хоп, я жулика люблю. Эй, да, что ты, жулик, будет доворовать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Где блатные, там и я, все блатные вдоль моя, мама. Я жулика люблю. Жулика будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Жулик мой кандалар, а я фраера в щелках. Мама, я жулика люблю. Жулик, эх, жулика будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Фраер будет мой страдать, а я буду пропивать. Мама, я жулика люблю. Эй, жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Серебряные нити. Сложная вот очень история. Вроде бы мелодия, не имеющая никакого отношения к теме сегодняшней программы. Вот поди ж ты, насколько актуальным стало сегодня вопрос о любви к жулику. Жулик будет продавать, а я буду пропивать. Я выступающий от имени всех фраеров, потому что, да, в песне... такой старый, теперь иностранный, одесский, Алеша Дмитриевич ее пел, заложен некоторый такой посыл. Ну, действительно, современное женское сознание ориентировано, ну, как бы это помягче сказать, ориентировано на рентную позицию. То есть девочки, молодые, красивые девушки совершенно не скрывают свои позиции найти состоятельного и состоявшегося человека, который будет их обеспечивать, и как бы они в результате будут за его спиной существовать. Эта позиция чрезвычайно сложна, ну, скажем, для молодого человека, который, естественно, там свои 20 лет не может... считать себя обеспеченным для того, чтобы удовлетворить вот это желание девушки, которая, в которую он влюблен. И, между прочим, это одна из самых частых причин суицида сегодня. Ну и, конечно же, вот это пренебрежительное отношение все той же самой героини песни, недаром, наверное, ее пел мужчина, к фраерам. Да, потому что действительно фраерам-то быть сегодня необыкновенно трудно. Ученые, поэты, врачи, учителя. Это, конечно же, не мужские профессии, потому что с ними вот такая вот идентификация, ну, никак почему-то не получается. И что же нам делать-то, несчастным фраерам? Не приспособлены мы для этой жизни. Стоит, может быть, поэтому и заниматься разными формами суицидального поведения. Ведь к суицидальному поведению, приводящему вот к этой самой ранней смерти, относятся и пьянство, и курение, и наркотики, конечно, и бесшабашная, праздничная такая агрессивность, из-за которой сегодня страшно выходить на улицу. Впрочем, может быть, только мне одному. Здравствуйте, Наташа. Извините, я вижу, что вы из Северодвинска. Алло. Алло. Наташа, есть в эфире у нас? Я вас хорошо слушаю, на удивление в этот раз. И вот мне хочется прежде всего поздравить вас от лица наших радиослушателей. И мужчин, и прежде всего вас. Потому что вы имеете прямое отношение к Дню защитников Отечества. В каком плане? Вы нашли себе возможность увидеть самую главную нужду людей в этой передаче. Вы ее организовали, эту передачу. Значит, вы нашли смелость себе организовать такую передачу, которой еще не было. И поэтому, прежде всего, все мои лучшие пожелания от лица всех наших радиослушателей, женщин, направлены к вам. Что-то вроде... Второе, что-то вроде напросился. Вы сопровождаете все свои передачи удивительной музыки. Спасибо большое, Наташа. Все-таки о причинах. Которая помогает нам понять. Все равно хочется. Я понимаю, что вы хотите услышать от нас, что входит в понятие мужественности в наше время. Но именно пожелать вам и постараться, чтобы ваша передача, все, что зависящее от нас, чтобы оно... мы могли вам помочь в вашей передаче. И поэтому мне очень хочется обратить внимание на то, что вы нас любите. И таких нас разноплановых, разношерстных умудряетесь гладить по шерсти, а не против. И поэтому мне хочется от лица всех вам тоже явить нашу любовь, которая бы вас не огорчала и радовала. Спасибо, Наташа. Вот погладила по шерстке, так погладила. В чем состоит мужественность? Алло? В чем? Да, Наташа. Угу. Вот, мне бы хотелось, чтобы мужчины сами научились беречь себя и беречь друг друга. Такие, как вот отзыв, очень неприятный. Таких моментов, как воин, как дуэль, которую я называю раковой опухолью на морали и нравственности нашей. И, конечно, беречь нас, единственное, кто лучше всего может поберечь мужчин, это мы сами. И мы тоже должны быть, чтобы нам созданы условия для того, чтобы мы их могли беречь. Спасибо большое. И здесь, конечно, момент творчества, потому что нельзя под одну, в одном плане относиться ко всем мужчинам. И пусть сердце доброе женское подскажет, как нам мужчину беречь в наше время. Но это не значит, что их ограждать от всего. Вот как раз пьянки, как раз наркомания от того, что их слишком берегут. Дать возможность интересно использовать себя, направлять в нужном плане. Это пусть подскажет для каждой женщины ее доброе сердце. Поэтому мы так связаны друг с другом, что мужественность мужчины может поддержать только женщина. Спасибо, Наташа. Спасибо вам за эту передачу. И дай Бог вам, чтобы мы вас любили так, нет чтобы сил выключить. Наша любовь радовала. Спасибо. Вот погладила по шерстке, так погладила. Спасибо большое, Наташа. Я прошу прощения у всех, но нет сил, видите, так приятно иногда, когда хвалят. Я вот что хочу сказать про творчество и про много другое. Вот поразительно. Одна из главных причин смертности русских, это, конечно, пьянство, потому что когда труп попадает на вскрытие, у нас чаще всего алкогольное опьянение не описывается, и подавляющее большинство людей умирают просто от острой сердечной недостаточности. Такой диагноз в морге ставится. Вот, пользуясь словами Наташи, от Наташи о творчестве, вы не обращали внимания, насколько все, что соприкасается с темой алкоголя, в русской культуре имеет творческое значение. Сопровождается мифами, метафорами, аллегориями, символикой всевозможной. Каждый нюанс алкогольной практики, тусовка, опьянение, похмелье, солидарность только с пьющими и презрение к непьющим проговаривается в фольклоре, непрерывно воссоздается средствами массовой информации. Единственный способ уравняться в своей мужской позиции, видит в алкоголе израненное мужское самолюбие, а потому, может быть, никак мы не осознаем, не научимся каким-то другим способом реализации мужественности. Здравствуйте, Ольга. Ольга, есть из Москвы у нас? Алло? Алло? Нет, не слышу я Ольгу. Алло? Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хочу вас тоже, Александр, поздравить и присоединяюсь к тем словам, которые сейчас были высказаны в вашем лице всех мужчин нашей России. Спасибо большое. Ну, может быть, я попроще скажу, но у меня вышло так, что у меня долгое время не складывались нормальные отношения с мужчиной. Ну и в итоге я как-то против него себя противопоставляла. Ну, а итог вышел так, что я его потеряла. Он ушел из нашей жизни. В числе тех процентов, которые вы сказали, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Я теперь не знаю, вот что делать. И, в принципе, я для себя сделала вывод, что я его потеряла, потому что ему не хватало любви моей. Просто женской любви. И вот мне кажется, что это один из таких важных моментов, когда мужчина и пьет, переходят в наркоманы, и теряются они. У них нет поддержки. И в этой связи мне вот где-то я читала о том, что на Руси женщины не говорили, что они любят, они говорили, что они жалеют своего мужчину. Но жалость — это не то, что унижать человека, а именно жалеть, помогать ему. Ну, в нашем понятии, любить человека надо. И тогда мужчина, наверное, будет здоровым. И жить долго. Вот такой вывод я сделала для себя. Может быть, спасибо большое, Ольга. Наверное, такой вывод для нас к празднику тоже очень много значит. Однако, я вот что хочу сказать. Мы, два гендера, два пола, не пытаемся ли мы все время переложить друг на друга какие-то свои исконные и необыкновенно важные обязанности? Не слишком ли много ответственности на себя берет женщина за поведение человека, которому Богом дана свобода, и свобода быть мужчиной? Не считаем ли мы, что слишком много от нас зависит каждый раз, когда сталкиваемся со смертью? Я вот про что. Я про традиции мужского воспитания. В свое время они, между прочим, к России имеют прямое непосредственное отношение, но, однако, в общем, одинаковы во всем мире. Вот Роберт Бреннан в 1976 году, английский психолог, сформулировал главные принципы мужественности, маскулинности, да, идентификации себя с мужским полом следующим образом. Первый принцип. В мужчине не должно быть бабства. То есть мужчина должен избегать всего женственного. А мужчина, второй принцип. Мужчина должен быть большой босс. Big boss. Big will. Мужчина должен добиваться успеха любой ценой и опережать других мужчин. Третий принцип. Крепкий дуб. То есть мужчина должен быть сильным. И ни в коем случае никогда не показывать свою слабость. Четвертый принцип. Задай им жару. Give him hell. Мужчина должен быть крутым, не бояться насилия и стремиться к нему. Собственно говоря, вот эта вот крутизна и агрессия, с которой мы сталкиваемся, вот этот четвертый принцип, мы, похоже, и празднуем 23 февраля, день десантника. Ну, например, исходя из принципа «задай им жару», это принцип, который мужская тусовка в мужском общении использует по отношению к женщинам, к бабам, да? Мы это очень хорошо знаем, просто об этом не принято говорить по радио. Например, подразумевает отношение к любви, к сексу, к партнерским отношениям, вовсе не партнерскими. То есть этот принцип требует от мужчины принятия такой деперсонализированной сексуальности. Да? Там женщина – это не человек, это средство для удовлетворения некой мужской потребности, которой хвастаются, которую обсуждают и так далее и тому подобное. Так я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что в действительности мы тут попадаем в некую ситуацию, как этот принцип работает в реальности. Ну, скажем, у нас изучали выборку 15-19-летних мальчиков-подростков и сравнивали их вот эти нормативные представления о мужественности, о маскулинности. И было доказано, что вот это представление о том, каким должен быть настоящий мужчина, значимо коррелирует более чем на 50% с 7 видами проблемного поведения. Это побеги и исключения из школы, пьянство в школе и на улице, употребление уличных наркотиков, частота задержания милиции и полиции и сексуальная активность, а именно число сексуальных партнеров и использование сексуального принуждения. Я понимаю, что я так сухо говорю, в общем-то, о страшных совершенно вещах. Однако, кроме всего прочего, вы понимаете, что такие формы сексуального поведения повышают риск мальчика заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем, получить и передать ВИЧ, и рано умереть в результате несчастного случая или быть просто убитым на той самой улице. Разумеется, эти действия подвергают риску и женщин, которые страдают от мужского насилия, сексуальных нападений, нежелательных беременностей и той же ВИЧ-инфекции. Однако я просто хочу, чтобы вы поняли, каким образом вот этот портрет, который мы вместе с телевизором пытаемся придать мальчику, такого, да, мачо, он в результате мгновенно включает некую свою обратную сторону. Доброй ночи, Евгений. Здравствуйте. Доброй ночи. Я отвечу на вопрос выживаемости мужчин так. Первое. Во-первых, человек приходит и уходит в этот мир один. Второе. Насчет алкоголя, наркомании. Это все наркоз, это временное явление. Потому что мы просыпаемся, и на следующее утро такую же серенькую жизнь видим. Самое главное, надо иметь крепкий стержень и холодный разум. Вот мне сейчас 35 лет. Что такое холодный разум? Ну, холодный разум, надо немножечко быть пофигистом, не быть подкаблучником. Ведь же недаром говорят, что мужчина настоящий, это голова, настоящий, а женщина это шея. Настоящий мужчина всегда выступает с позиции силы, как даст по шее, и тогда все становится. Но помимо этого, нужно иметь еще доброе сердце. И самое главное, знать твою вершину. Где твоя вершина? Когда ты доберешься до этой вершины, можно уже потихоньку спускаться. Вот тогда ты проживешь 100 лет, а может даже и больше. Не надо переживаний. Так, вот так что же такое вершина? Вершина – это цель. Вот, например, я задался одной целью. У меня есть эта цель. Я добиваюсь этой цели. Как только она исполнится, я постараюсь задаться другой целью. Было бы здоровье-то. Но на здоровье пока не жалуюсь. Спасибо, Евгений. Все ужасно сложно, и согласен, и не согласен. И хочу сказать, что, к сожалению, список среднестатистического русского мужчины по целям имеет такую самодеструктивную направленность. Пассивный отдых на диване с бутылкой пива у телевизора, агрессивная сексуальная активность, то есть как бы должна дать и все. И алкоголь. В общем, да, гиподинамия, агрессия. и желание добиться вот этих своих целей любой ценой. Да, действительно, если уж говорить о сегодняшнем дне и вспоминать, например, наше военное поколение, удивительная вещь. Человек, который имеет большие задачи в жизни и умеет ставить перед собой большие задачи, даже несмотря на то, что время как бы опровергает его и говорит, что нет, эти задачи большие, тебе сегодня не нужны, живет дольше. Это доказано. То только вот, наверное, опять мы учим мальчиков ставить эти задачи. Или мы учим их, ну, вот этому, что голова должна быть холодной. А ведь для того, чтобы поставить перед собой большую задачу, пожалуй, этой голове и температура нужна иногда. Да и так ли это просто, сохранить холодную голову и доброе сердце? Ведь этому учиться надо. А вы не подскажете, где? У нас в семье или в школе? Там, где мы учим мальчиков быть крепкими дубами, добиваться успеха и избегать всего женственного. Ну что ж, о чем-то очень похожем все тот же Алеша Дмитриевич вместе с Юлом Бринером, между прочим. Кто не помнит, напомню, Юл Бринер был главным героем «Великолепной семерки» и «Возвращения великолепной семерки». Такой лысый человек с выпученными глазами. Он был русского происхождения и записал замечательную пластинку вместе с Алешей Дмитриевичем в свое время. Кончен путь, стала грудь, и сердце хочется немножко отдохнуть. Чари мечты лили, пушай лили, и нам с тобой смели дни по пути гали. Эй, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пара стой конец, пара столько не лепый случай, холодный взгорал, и тайну я выражал. Пара вот уже день, пара мчался черной тучей, и вот уже мы чужие, а навсегда. Окончен путь, встала грудь, и сердце хочется немножко отдохнуть. Ушли мечты лили, ушалай пили, ведь я с тобою всем не по пути. Эй, ты на лаво, калаво, калаво, эй, на лаво, калаво, лаво. Ушли мечты лили, ушалай пили, ведь я с тобою теперь не по пути. Короче дни и ночи удлинились, и на висках моих берется седина. Что говорят цыгане, изменились? Что говорят теперь она? Они понять. Окончен путь, окончен путь, стала грудь, устала грудь, и сердце хочется немножко отдохнуть. Кушали мечты лили, кушали пили, тела с тобою сперли по пути. Эй, халабало, халабало, халабало. Ушалай ты, ведь я нам с тобою теперь не по пути. серебряные нити. По-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» обсуждаем мы причины мужской смертности. Ну и, конечно, в числе вот этих вот черт женственного поведения, недопустимого для русских мужчин, есть еще две вещи. Первое – это чувствительность вообще. Да? То есть мужчина должен обладать неким самоконтролем, он является его необходимым качеством, но он не может проявлять сильные чувства. И это, конечно же, потому что сильные чувства – это чисто женское свойство. Об этом, собственно говоря, нам только что говорил Евгений из Воронежа. Ну вот, что думают другие наши радиослушатели. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень рада, что вы сегодня затронули эту тему о мужественности наших мужчин. У меня сложилось совершенно глубокое убеждение, что в России нельзя найти настоящего мужественного мужчину. Это качество у них совершенно отсутствует. Взять хотя бы сегодняшний день. Я ездила сегодня на работу. Все мужчины сидели, не уступали место в метро никому, ни молодым женщинам, ни пожилым, уткнувшись в пол. Но сегодня день такой. Да? Это не важно. Второе, когда я ехала на маршрутке, я пытаюсь оправдаться, и попросила молодого человека попридержать дверь, потому что я была с маленьким чемоданчиком, он долго не слышал меня, потом оторвал свое ухо, наушник, узнал, в чем заключается мой вопрос, и сказал: да я тебя сейчас размажу, ты мне еще скажи что-нибудь. О каком мы можем говорить мужском характере, когда в России полностью отсутствуют не только мужественные мужчины, но и даже нежные и благородные. Слово «благородство» вообще исчезло от обихода. Наши мужчины не знают, что это такое. И вот иллюстрацией служит вот эта вот немножко кабацкая такая музыка, которая, в общем, вполне характеризует нашего российского мужчину. Почему не поставить романсы Танеева или того же самого Рахманинова? Потому что хуже характеризует. Который учит тонким, высоким чувствам. Да потому что у нас нет такого уровня интеллекта. И мне очень грустно. Ну, Танеев, Рахманинов, они же наши. Понимаете, я понимаю, наши, но другого уровня. И мне жаль, что огромное количество одиноких, красивых, умных женщин сейчас в одиночестве, потому что они не могут найти себе половинку из-за того, что такие босяки, разгильдяи населяют нашу российскую землю. И я вас уверяю, они не защитят не только женщину, но и нашу родину. Просто потому, что все пофигисты и все слишком нежно воспитаны. Так вот, у меня тоже к вам такой вопрос. Как вы думаете, кто должен мужчинах воспитывать мужчину? Семья, школа, вуз или общество? Спасибо вам большое за внимание. Для меня этот ответ, к сожалению, однозначен на сегодня. Семья, конечно. И если мы не будем думать сейчас, сегодня о воспитании мальчиков, то, по всей видимости, ни школа, ни уж тем более вуз, поздновато, однако, вот этого самого воспитания не вложат, потому что поразительная вещь. Ну, в России в воспитании больше не предполагается тонкости. Как сказала Ирина, больше нет Танеева и Рахманинова. Да и, собственно говоря, учить думать о другом, неважно о каком другом, этот другой может быть твоей женщиной, будущей или настоящей, и твоим собственным ребенком, и твоим начальником, и другом, не так важно. Мы просто перестали этому учить. Мы учим тому, что вот это все бабство. А мужик должен по жизни идти вот так, с вставленными в уши наушниками от дебильника, чтобы как можно меньше замечать вокруг. Тогда голова будет холодной, по всей видимости, а число число ранних смертей стремительно расти, потому что рано или поздно он что-нибудь такое, типа, да я сейчас тебя размажу, скажет не только вот этой вот даме с чемоданчиком, но и вполне здоровому мужику. И тогда его с удовольствием размажут по той простой причине, что как бы с волками жить, по волчьи выть. И вот тут-то, мне кажется, весь ужас и заключается. Ну, как бы... Ну, почему не, мужчина не может быть фраером из первой песни? Поэтом, ученым, писателем, искусствоведом, филологом. Почему это стало невозможно? Ведь все эти виды профессий, увлечений, призваний, их же невозможно праздновать 23 февраля. 23 февраля мы празднуем что-то такое совершенно другое. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я хотел бы тоже сказать несколько слов о музыке. Откуда она берется? Мне кажется, что все начинается с детства. Кто воспитывает человека с детства? Мама. Папа где-то там на работе, на охоте зарабатывать деньги. Приходит человек, мать в школу, учителя женщины. Приходит мальчик в институт, кто там, опять женщины. То есть он в жизнь вступает, допустим, в 20-23 года уже воспитанный женщинами. Откуда взять мужество? Неоткуда. Значит, надо мужество брать где-то уже после 25. Я правильно вам выражаю свою мысль? По-моему, абсолютно. Вот. Начиная с 25, начинается вот как раз процесс мужества, который ждут от нас женщины. И я хочу сказать, что вот этот день мужчин, он невозможен именно без женщин. Потому что мужество само по себе, оно связано с именем мужчины, понимаете? И если мужчину до 25 лет растили женщины, то, мне кажется, мужество-то и взяться неоткуда-то. Я... И согласен, и не согласен с вами. Дело все в том, что мы, пожалуй, не так важно. Ведь если женщина профессиональный учитель, профессиональный воспитатель, то она, вне всякого сомнения, имеет возможность воспитывать мужчину. Ну, воспитывала же, в конце концов, Пушкина няня. Такой, знаете, мужик вырос. Прямо вот отрви и брось. Как бы мачо. Вот. А няня Марина Родионовна такая тихая такая. Как бы вопрос ведь в ясном осознании, что воспитывать. Мне кажется, что женщины-воспитатели воспитывают все того же самого мачо с холодной головой, всегда выступающего с позиции силы, ведь ты же мужчина, будь мужчиной. Чаще всего способствует формированию не некой мужественности с точки зрения женщин, а вот этой самой конфликтности и агрессивности. Как бы, ну так просто проще, по инерции. Ведь женщина тоже исходит вот из этих самых свойств истинного мужчины. Крепкий дуб, большой босс, без бабства, задай им жару. Вот из этих вот перечисленных мной принципов. Наталья из Северодвинска хотела дополнить. Вы здесь, Наталья? Алло. Я не могу отвечать на свои темы, сердце. Мне хочется обратить внимание на то, что мужчина и женщина вообще-то воспитаны в обществе. В обществе очень сильно влияет на них. И вот почему-то в обществе поощряем их всегда, когда женщина взваливает все на себя. Почему я это говорю? Как раз я прошла через это. И благодаря тому, что поощрялась кругом, когда я все на себя взваливала, от обеспечения до всего, и когда я пыталась, он сам тянулся мышкой, тому, чтобы что-то разделить со мной, что-то взять на себя. Я была очень молода, и вот именно общество останавливало в нем. Ему не осталось ничего, как только пить. И пить очень глубоко и отойти от всего. И поэтому умер очень рано. И я настолько его доберегла, а это не тот путь для того, чтобы беречь мужчин. Настолько доберегла его, что сейчас до сих пор боюсь даже близко подходить к мужчинам, просто как к мужчинам. А в обществе, ну вот в работе, во всем, я очень ценю мужчин, но сама сторонюсь. Но я хочу сказать, я просто занимаюсь этим делом, и хочется сказать то, что настоящего мужчину может воспитать только настоящая женщина. И нельзя говорить о том, что должен его обязательно настоящего воспитывать мужчина. Ни в коем случае именно женщина, а мужчина, он должен быть, вот правильно здесь говорят все, сверху. Но не должны мы забывать о высоких чувствах. Спасибо большое, Наталья. Вот, наверное, все, что мы сегодня успеем сказать, вопреки принятым у нас догмам такой идеологии мачизма, маскулинности, доказано давным-давно, что мальчики здоровее и счастливее, если у них есть эмоциональный ресурс, горячая голова и теплое сердце, и если они с детства учатся осознавать, что страх и тревога – нормальные человеческие эмоции. Вообще необходимы специальные программы повышения эмоциональной грамотности, в первую очередь среди мальчиков. Обращаясь к родителям, психологи все время пытаются говорить: позвольте мальчикам иметь внутреннюю жизнь и испытывать весь спектр человеческих эмоций, чтобы они могли понять себя и лучше общаться с другими. Примите и признайте высокий уровень активности мальчика и продумайте создание безопасных мальчиковых мест, где они могли бы эту активность проявлять. Но создано же, в конце концов, правда, вполне корректные всевозможные бойцовские клубы, да, кудо и так далее и тому подобное. Хотя сейчас мы, конечно, не успеем все это обсудить. Ну, собственно, вот и все. В плане мальчиков, девочек и семей давайте поговорим об еще одном феномене культуры, с которым мы столкнулись. Это уникальный феномен, это мультфильм. Многие предлагали нам продолжить разговор о мультфильмах, который называется «Симпсоны». Вы, наверное, хотя бы отчасти видели этот мультфильм. Это самый популярный сегодня мультфильм в мире и самый большой по продолжительности серии. Вот и давайте поговорим, почему он так популярен, о чем этот мультфильм и вообще о странных особенностях новых мультсериалов. Послезавтра, в среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. До свидания. Друг мой, до свидания. Мне так страшно жить среди людей. Каждый шаг мой стерегут страдания в этой жизни. Счастья нет нигде.